как оборванец со двора. Тебе дарят иномарок последние модели, а мне нечем заправиться на моей газели. Тебя ухажеры одевают в Гуччи Прада, а я могу подарить только плитку шоколада. Зачем тебе это надо? Красный Феррари, а мои ноги лишь крутят педали. Сколько шансов, если ноги боссы, склеить модель, но не тратить бабосы. Но я стану известным, я стану звездой, я сниму мегафильм супер крутой, и тогда ты сама захочешь в нем сняться. Тебя я возьму, я не буду стесняться. Я хочу сказать, просто сделай.